Глава 46. Знакомый ровный голос пригласил ее войти. Кори сделала глубокий вдох. Он согласился ее увидеть. Для начала это уже неплохо. Кори говорила себе, что после отъезда из Роллингфорка он ни разу не дал о себе знать по одной простой причине. Был слишком занят. Она отчаянно надеялась, что именно так и обстоят дела. Меньше всего ей хотелось, чтобы ее отношения с Пендергастом пострадали из-за ее импульсивности и недальновидности. И вот он вернулся так же неожиданно, как уехал. В этот день атмосфера в подвале была еще более душной, чем в предыдущий раз, когда Кори посещала временный кабинет Пендергаста. Специальный агент сидел за старым металлическим столом, на котором больше не было никаких химических аппаратов. На поцарапанной поверхности лежала лишь тоненькая картонная папка. Температура в комнате была по 30 градусов, но специальный агент, как всегда, щеголял в пиджаке. «Кори, прошу вас, садитесь». Кори послушно села. «Как вы вернулись в город? Я думала, дорога закрыта». «Шеф полиции, спасибо ему, послал за мной в базальт одного из своих людей на Ротраке. Кажется, он с нетерпением ждал моего возвращения. К тому же поговаривают, что дорогу вот-вот откроют, по крайней мере, временно». «И как ваше путешествие?» «Плодотворно». Кори неловко поерзала на стуле. Этот светский разговор начал ее утомлять, и она решила не бродить вокруг да около. «Послушайте, я хотела извиниться за то, как вела себя в тот раз. Это какой-то подростковый комплекс, и я сожалею. На самом деле, я вам бесконечно благодарна за все, что вы для меня сделали. Просто вы заслоняете своей фигурой все, в чем принимаете участие. Я не хочу, чтобы мои профессора в Джонни Джей говорили: «Ну, это ее друг Пендергаст все за нее сделал». Она помолчала. «Я, конечно, слишком уж чувствительна, но это мой первый исследовательский проект». Несколько мгновений Пендергаст смотрел на нее, потом понимающе кивнул. «А как тут шли дела в мое отсутствие?» «Неплохо», — сказала Кори, избегая его взгляда. «Я как раз заканчиваю работу». «Надеюсь, ничего неожиданного не случилось?» «Был еще один жуткий пожар на холме за городом, а еще убийство на 82-м хайвее. Но, наверное, шеф полиции вам уже все рассказал». «Я имею в виду неожиданного лично для вас». «Нет, нет», — солгала Кори. «Я не продвинулась в раскрытии преступлений, а потому решила оставить эти попытки. Но кое-что интересное все же нашла, однако это не проливает свет на убийство». «И что же вы нашли?» «Ну вот, скажем, я узнала, что мисс Кэрмоут в родстве с семьей Стаффорд, которая во времена серебряного бума владела тут плавильней, да и сейчас стоит за высотами». Короткая пауза. «Что-нибудь еще?» «А, да, это может показаться вам любопытным в связи с вашим интересом к Уайльду и Конану Дойлу». Пендергаст наклонил голову, приглашая ее к рассказу. «Просматривая документы в архиве Гризуэлла, я натолкнулась на забавное письмо об одном старике, который увел Уайльда в сторонку после лекции и, видимо, рассказал ему историю, выслушав которую, тот чуть не потерял сознание. Я готова поспорить, что это была та самая история о медведе-людоеде». Пендергаст замер на несколько секунд, затем спросил: «А у старика в этом письме было имя?» Кори подумала и ответила: «Только фамилия. Суинтон». Еще одна пауза. Наконец Пендергаст сказал: «Вы, вероятно, совсем на мели». «Нет, нет, денег мне хватает», — снова солгала Кори. «Черт побери, ей нужно будет подыскать себе какую-нибудь временную работу и найти новое место для жилья. Но она ни за что не возьмет денег у Пендергаста. Он и без того много для нее сделал». «Правда, правда, на этот счет не беспокойтесь». Пендергаст не ответил, выражение его лица оставалось непроницаемым. Поверил ли он ей? Рассказал ли ему шеф полиции о выстреле в ее лобовое стекло или об убитой собаке? По лицу специального агента трудно было определить. В местной прессе об этом не писали. Все по-прежнему были озабочены поджигателем. «Вы мне ничего не рассказали о вашем путешествии», — сказала Кори, меняя тему предмета. «Все, что требовалось, я получил», — откликнулся Пендергаст, постукивая тонкими пальцами по картонной папке. «Я нашел потерянную историю о Шерлоке Холмсе, последнюю, написанную Конан Дойлом и до сего дня не опубликованную. Она весьма любопытна. Я вам ее рекомендую». «Будет время, непременно прочту», — кивнула Кори. Еще одна пауза. Длинные пальцы Пендергаста подтолкнули к ней папку. «На вашем месте я бы прочел ее сейчас же». «Спасибо, но у меня сейчас масса дел. Нужно все заканчивать». «И чего Пендергаст все время лезет с этим Дойлом? Сначала собака Баскервилей, теперь вот это». Бледная рука взяла папку за угол и раскрыла. «Откладывать это нельзя, Кори». Она подняла взгляд и увидела его глаза. Они горели особенным светом, который она так хорошо знала. Кори помедлила. Потом, покорно вздохнув, вытащила из папки листы бумаги и принялась читать.